Пушкин. Новые находки в зарубежных архивах. Гибель Пушкина. 150 лет спустя. На следующий день после смерти Пушкина читатели «Русского инвалида» прочли некролог. Он начинался словами: «Солнце нашей поэзии закатилось». Под некрологом было проставлено точное время 29 января, 2 часа 45 минут пополудни. В этот момент остановилось сердце Пушкина. Часы в его кабинете перестали показывать время. Жуковский придержал рукой маятник. Позже Гоголь писал в Россию из-за границы: «Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас, и Пушкина нет». И вот уже больше 150 лет Россия живет без Пушкина. За это время он стал чем-то неизмеримо больше, чем родоначальник русской литературы и создатель русского литературного языка. Пушкин — это наше все. Так сказали о нем еще в XIX веке. Моя мать родилась в год, когда праздновалось столетие со дня его рождения. Когда исполнилось 100 лет со дня его гибели, я и мои ровесники были детьми. И вот уже совсем скоро, через пару лет, мое поколение на закате своей жизни встретит его 200-летие. Что-то близко к его рождению, а что-то к смерти. И ведется пушкинский отсчет времени. Уже давно заметили, как много общего в характере и судьбе двух гениев. Пушкина и Моцарта. Например, в «Тайне их смерти» мы не знаем ни могилы Моцарта, ни причины его смерти. И мы не знаем всех обстоятельств, которые привели Пушкина к роковой дуэли. Вяземский в письме к Булгакову писал о гибели Пушкина: «Многое осталось в этом деле темным и таинственным». В письме к великому князю Михаилу Павловичу он же писал о тайне, которая окружает последние события в жизни Пушкина. Жуковский, Тургенев, бывшие свидетелями этих событий и оставившие о них бесценные документы, Щеголев, написавший капитальный труд «Дуэли. Смерть Пушкина», десятки советских пушкинистов, исследовавших сотни писем и воспоминаний современников, восстановили цепь событий, приведших Пушкина к роковому поединку у Черной речки. Но в этой цепи и по сей день остаются ненайденные звенья. Роль основных участников этой трагедии до конца не понята. Вот что известно об основных событиях в их хронологической последовательности. 26 января 1834 года Пушкин сделал запись в дневнике: «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Приехавший в Петербург осенью 1833 года французский роялист Жорж Дантес сделал быструю карьеру. В этом ему помогли немецкие связи матери. Принц Вильгельм дал ему рекомендательное письмо к своему зятю, императору Николаю, а также голландский посланник при русском дворе барон Луи Гекерн де Бавервард, желавший его усыновить. Барону Гекерну в это время 42 года, а Жоржу Дантесу 21. Он на полгода старше Натальи Николаевны Пушкиной. Красивый остроумный кавалергард был принят при дворе, а в свете пользовался большим успехом. С Натальей Николаевной он познакомился, видимо, в начале 1834 года. Весной следующего года голландский посланник покинул Петербург на год. Он хотел воспользоваться этим отпуском для формального усыновления Жоржа и утверждения его в правах его имени и наследства, для чего требовалось специальное разрешение голландского двора. Что движет Геккерном отцом и каков истинный характер его отношений с сыном, неизвестно. С ранней весны 1836 года в петербургском свете распространились упорные слухи о том, что молодой человек страстно влюблен в жену Пушкина и преследует ее своими ухаживаниями. О чувствах самой Натальи Николаевны мало что было известно. Большинство свидетельств ставило ей в вину только кокетство, легкомысленную неосторожность. С конца марта 1836 года Наталья Николаевна перестала выезжать из-за траура, умерла ее свекровь. А 25 мая она родила дочь Наталью. С осени ухаживания Дантеса возобновились. И далее Палетика, жена Палетики, полкового приятеля Дантеса, обманув Наталью Николаевну, устроила Дантесу свидание с ней у себя на квартире. А 4 ноября, видимо, вскоре после этого, Пушкин и его друзья получили по городской почте анонимное письмо, где Пушкин был объявлен рогоносцем. Есть свидетельство, что и царь был неравнодушен к жене Пушкина, первой петербургской красавицы, и преследовал ее своими ухаживаниями. Анонимное письмо содержало намек и по царственной линии. В тот же день после объяснения с женой Пушкин послал вызов Дантесу. Отец Геккерн бросился к Пушкину, умоляя его отсрочить дуэль. Пушкин дал согласие. В этих переговорах принял участие Жуковский. Позже Геккерн сообщил о том, что сын влюблен в свояченицу Пушкина, Екатерину Николаевну, и 17 ноября о помолвке объявили официально, а Пушкин в письме своему секунданту объявил свой вызов как бы не имевшим места. По одной версии, Геккерн-старший, спасая карьеру свою и сына, стремился избежать дуэли любой ценой, даже ценой этого неожиданного брака, который в обществе приняли с удивлением. По другой версии, Дантес уже тогда был в связи с влюбленной в него Екатериной, которая была к тому же беременной. Казалось бы, наступил мир. Но 21 ноября этот ложный мир взорвался. Пушкин был убежден, что автором анонимного пасквиля является отец Геккерн, и пишет ему крайне оскорбительное письмо. Пушкин был уверен, что именно Геккерн руководит действиями сына. Если бы Геккерн получил письмо, дуэль была бы неминуема еще в ноябре. Но Жуковский успел вмешаться еще раз, и письмо не было тогда отправлено. Свадьба Дантеса и Екатерины Николаевны Гончаровой состоялась 10 января 1837 года. Геккерны распустили слух о том, что Дантес, женившись на Екатерине, пожертвовал собой ради чести любимой женщины. В свете клевещут. Друзья Пушкина в недоумении и растерянности. А сам Пушкин, заперт в узкой, отравленной ядом полоске земли, между Зимним и Аничковым. И Пушкин делает последнюю попытку вырваться. 25 января 1837 года он отсылает старшему Геккерну то самое неотправленное ноябрьское письмо. Теперь дуэль неизбежна. Вечером 27 января смертельно раненого Пушкина на руках вносят в двери его дома на мойке. Дантеса судили, разжаловали в солдаты и 19 марта выслали из России. Позже за ним последовала его жена Екатерина Николаевна Гончарова и его отец, отозванный голландским двором. Екатерина Николаевна поселилась с мужем в Сульце, в Эльзасе, в родовом замке Дантесов, и прожила в нем почти 7 лет, до самой смерти. Считают, что отношения между сестрами были прерваны навсегда, и Наталья Николаевна никогда в Сульц не писала. Сульц был захолустный провинциальный городок. Письма из России от матери и братьев Гончаровых шли сюда многие недели. Это была, говоря словами Пушкина, обитель дальняя. По иронии судьбы, Екатерине Николаевне и ее мужу досталось то, чего они менее всего хотели, и в чем так нуждался гений Пушкина. Я хочу рассказать о трех встречах, вернее, о трех моих переживаниях, связанных с историей дуэли и гибели Пушкина. Произошли они в Сульце, Париже и Милане на протяжении последних 20 лет. Нет, я не открыл истину и даже не приблизился к ней, но был где-то рядом. Итак, свой рассказ об известных дуэльных событиях я закончил Сульцем. С него и начнем. Один день Сульце. В тот незабываемый день я неожиданно пережил снова несколько лет спустя в гостях у профессора Ницше. Рудольф и его жена Хильдегард живут под Фрайбургом, в Шварцвальде, в доме на берегу горной речки. Вечером за окнами гостиной синели сугробы, мела метель, окна старой часовни на крутом берегу светились желтым светом. За ужином, рассказывая о своем институте, Рудольф отвлекся, как будто что-то вспомнил. «Кстати, тебе привет от месье Брауна. Мы заезжали недавно в Сульц. Барон Марк де Геккерн-Дантес уже 2 года как умер. А твои цветные фотографии давно готовы. Вот они». Разглядывая фотографии, я вспомнил во всех подробностях удивительный день, проведенный в Сульце. Так уж случилось, что зимой 1978 года мы встретились с западногерманским физиком Рудольфом Ницше и его женой Хильдегард на конференции в Париже, проводившейся университетом Пьера и Марии Кюри. После конференции я возвращался в Дижон, где читал лекции. Это был конец января, и неделя у меня оставалась свободной. Университет был закрыт на каникулы. Ницше предложил провести это время вместе. Но где? И вот тогда я сказал, что хотел бы съездить в Сульц. «Сульц? Где это?» — спросил Рудольф. Мы с трудом разыскали на автомобильной карте маленький город, расположенный в Эльзасе между Кольмаром и Мелузом, в 70 километрах от Фрайбурга. Но почему Сульц? Впрочем, нам это очень удобно. Мы возвращаемся домой на машине через Кольмар, и это всего 15 километров в сторону. Профессор Ницше, современный, разносторонне образованный ученый-естественник, говорит на 5 европейских языках и даже немного по-русски. Но Евгения Онегина он читал в немецком переводе. Все утро в дороге, а выехали мы очень рано, я рассказывал моим друзьям о тревожной петербургской осени 1836 года и гибели поэта, в которой такую коварную роль сыграли голландский посланник барон Геккерн и его приемный сын, уроженец Кольмара Жорж Дантес. А вот и Кольмар. Здесь мы сделали короткую остановку, расспросили, как проехать в Сульц, и купили справочник, в котором значилось, что население Сульца составляет 5000 жителей. Итак, за 150 лет население Сульца увеличилось всего на 1000 человек. Если верить Луи Метману, внуку Жоржа Дантеса, оставившему о нем воспоминания.